Глава четвертая. И что это была за хрень? Мрачный голос нежданного сексуального партнера, ну, никак не подходит слово «любовник» к нашему случаю, вырвал меня из посткоитальной неги. Я вытянулась в кровати всем телом, с наслаждением чувствуя, как трещат добротно размятые жилки, и просветила Ивана Романовича. А это, товарищ капитан, была наглядная иллюстрация, почему не следует давать малознакомым людям сомнительные разрешения. Даже если вы уверены, что реализовать эти разрешения невозможно. А еще пояснение, почему не следует бесить людей, утверждающих, что они обладают сверхъестественными способностями. Я села в разгромленной постели. Потянулась еще раз, задрав руки над головой и прогибаясь в спине. И поучительно пояснила. «Ну ладно, я действительно со способностями оказалась. А если бы просто психом? Вы мне глаза на реальность раскрыли, а я после этого в окошко фьють от невыносимой тяжести навалившегося осознания. Вот что бы вы тогда делали, а?» И менторским тоном добавила. «Чутьче надо к людям быть, Иван Романович». В принципе, в этом месте я уже готова была уклоняться от рукоприкладства со стороны правоохранительных органов. Но правоохранительные органы в лице отдельных своих представителей на провокацию не поддались. Только смотрели на меня хмуро, с выражением «ты дура или притворяешься?». Ну, по-честному сказать, на этот вопрос однозначного ответа у меня не было. А ситуационный зависел от настроения, ресурсности и выгоды в моменте. Некоторое время я ждала, что капитан все же озвучит этот вопрос вслух. Но он только перекатил желваки и вылез из кровати. Принялся натягивать трусы. Бросил отрывисто. «Если залетела, поскачешь на аборт, как миленькая». «Тебя забыла спросить, что мне делать с моим телом?» И с моими детьми. «Не залечу». Закручивая волосы в узел, продублировала я вслух внутреннее фырканье. «Нагини не беременеют случайно. Для нас беременность — это всегда сознательный выбор. А вот некоторым, которые не обладают способностями змеелюдов, следовало бы предохраняться». От резкости, с которой Иван натягивал на себя джинсы, сквозило раздражением. И он не приминул поделиться им со мной. «Слушай, а ты от меня венерическое что-нибудь подцепить не боишься?» Я прищурилась, глядя на него. «Да нет у тебя ничего». «А я от тебя?» «А от меня ты только чуточку разумной осторожности получить можешь. Но это ты быстро вылечишь». Кажется, мое легкомысленное спокойствие и полное довольство собой выводили капитана из себя. «Ну а я-то с этим что могу сделать? Я что, виновата, что я спокойная? И довольная собой?» «Нет, это он виноват, потому что хороший секс – это не только сиюминутное удовольствие, но и повышение уровня гормонов счастья в крови». «Да черт побери!» – рявкнул Иван. «Ты мне скажешь, что это такое было?» И я сжалилась над человеческим подкошенным душевным равновесием. «Я тебе сразу сказала. Ментальное воздействие, тип гипнотическое внушение». И, не удержавшись, с невинным видом добавила. «Но если тебе так уж важно докопаться до первопричин произошедшего, можешь спросить у моего соседа из 45-й». «Господи, казалось бы, мелкая гадость. А представить приятно, как капитану прилетит по мозгам от Васи». «Ладно, пойдем». Я встала с постели и, посчитав необязательным одеваться полностью, запахнула легкий халатик. «Я там чудом балык от соседского кота спасла. Сделаю тебе бутерброд. Заодно о твоей сестре поговорим. Раз уж я все равно взялась профессиональную этику нарушать». Еле сосредоточенно и молча. Балык, нарезанный тонкими темно-розовыми лепестками, так восхитительно, так невозможно красиво лежал поверх мягкого сыра на ломтях пшеничного хлеба, что осквернять его вкушение разговорами казалось кощунством. Запивали крепким сладким чаем. С чаем, кстати, неловко получилось. Я его зачем-то сунула на самый верх кухонного шкафа. У людей-то эта поверхность обычно пустует, а у меня заставлена всякой кухонной мелочевкой. Ведь у нагов есть такой удобный змеиный хвост, с помощью которого так удобно доставать что угодно под самым потолком. А вот в присутствии капитана пришлось обходиться без хвоста. Мы с капитаном не настолько близки, чтобы я показывала ему хвост. И вот тут-то и оказалось, что для того, чтобы достать заварник, нужно встать сперва на табуретку, потом встать на цыпочки, а потом еще как следует подтянуться. Выражение лица, с которым Сокольский наблюдал эту картину, бесценно. Бутерброды заканчивались стремительно. Я следила за их убылью с некоторым моральным удовлетворением. Видимо, во мне проснулось что-то древнее, женское, которое требовало накормить своего мужчину. Сокольский, конечно, не мой мужчина, но то, с каким аппетитом он ел, грело все равно. «Ладно», — объявила я, когда блюдо опустело. «Теперь, когда ты веришь, что я настоящая предсказательница...» поперхнулся чаем Иван. «С чего бы это?» «Я опешила». «Но я же тебе доказала». «Что ты мне доказала?» Изумился он. «Что владеешь техникой гипноза и можешь принудить кого угодно к чему угодно. Как это доказывает, что ты можешь видеть будущее? Что ты мне вообще хотела доказать?» От искреннего охренения капитана я смутилась. «Нет, ну, если так ставить вопрос...» «Да блин!» «И вообще, он все перепутал». «Во-первых, я не могу принудить кого угодно к чему угодно. То есть, теоретически это возможно, а на практике... Чем сильнее у человека внутреннее предубеждение против каких-либо действий, тем сложнее его к этому склонить ментальным воздействием. Вот так легко, как тебя сегодня, можно подтолкнуть только к тому, к чему человек и сам склоняется». Капитан зыркнул на меня из-под лобья, а я энергично закивала. «Да-да, нечего из себя невинную девицу корчить. Ментальным воздействием я только подтолкнула самый первый камешек. А что случился обвал, это уже заслуга... отсутствия личной жизни у капитана и моего мягкого женского обаяния». Иван с хмурым видом отвел взгляд, а я продолжила. «А во-вторых, я не могу видеть будущее. Вот прошлое можно увидеть, а будущего не существует. Есть наиболее вероятное развитие событий, и вот его можно предсказать. И попробовать изменить, кстати, тоже можно». Я немного подумала и честно добавила. «По крайней мере, так дело обстоит в том варианте дара, который доступен мне. У тех, кто получил другое наследие и использует другие методики, возможно, все обстоит иначе. Но если мы говорим о твоей сестре и ее случае, то там речь вообще не об этом. Дать прогноз на то, какие будут дети у пары людей и будут ли вовсе, это вообще не про предсказание будущего. Совершенно другая ветка дара. Это трудно объяснить, но в моих ощущениях такой прогноз вообще не затрагивает будущего. Тут речь идет исключительно о физических кондициях вопрошающих, о совместимости их тел и о магической совместимости. Но об этом мы капитану вслух говорить не будем. Хватит с него пока. Потрясение нужно выдавать понемногу, чтобы психика успевала адаптироваться. В общем, если с предсказанием будущего ошибиться в целом достаточно легко, то с прогнозом на будущее потомства – нет. Это вообще наша прямая специализация». «Наша?» – вскинулся Сокольский. «Чья это наша?» «Да блин!» «Наша – это таких, как я!» – рявкнула я и испытала сильное желание стукнуть по чему-нибудь, по кому-нибудь хвостом. «Все же он меня ужасно бесит. и дозы счастливого умиротворения, полученной от секса, надолго не хватило. Я вспомнила об этом и разозлилась. И вскочила на ноги. И зашипела. «Ты вообще-то ко мне приперся сестру спасать. Вот и решай, будешь слушать или нет. Ты сюда вообще-то не пожрать и потрахаться на халяву приперся. Господи, как же меня достала ваша семейка!» Выражение лица у Сокольского неуловимо изменилось. И будь я проклята, если то, что на нем мелькнуло, это была не гордость за свою семью. С кем я связалась, а? «Ладно», — вполне миролюбиво отозвался он на мой выхлоп. «Что там с Катькой?» Мой воинственный запал тут же сошел на нет. Я села обратно за стол и мрачно призналась. «Да чтоб я знала!» Помолчали. Капитан не спешил нарушать тишину, выжидая, будто в засаде. А я действительно не знала, что сказать. «Я над всей этой ситуацией третий день голову ломаю. Из головы не выходит». Покосилась на Ивана и с вызовом призналась. «Да, мне ее жалко. Твою сестру. И что такого? Что я не живая, что ли? Имею право». Он молчал. А я, свирепо посверлив собеседника взглядом и, не дождавшись его реакции, вернулась к предыдущей теме. «Что это может быть, предположений нет. Но одно могу сказать точно. Это нифига не естественная херня. Если бы проблема была изнутри, в самой паре, прогноз на общих детей для обоих партнеров был бы одинаковый. А если прогноз выдает взаимоисключающие результаты, значит, проблема извне». «И что с этим делать?» Вид у капитана был скептический, и у меня складывалось впечатление, что этот твердолобый мне так и не поверил. Просто подкидывал реплики, которые я от него ожидаю, чтобы посмотреть на итоговый результат. Это злило, но и мобилизовало. «Разбираться. И поскольку моей компетенции явно не хватает, придется кланяться и просить о помощи. Благо, специалистки покруче меня в этой области есть. И даже помочь, наверное, согласятся. В конце концов, дело касается беременной. Но тут есть проблема, даже не одна». «Какая?» «Во-первых, к этим специалистам придется ехать. И довольно далеко. Во-вторых...» Я посмотрела капитану в глаза и твердо сказала... «Я не стану работать бесплатно». «То есть сестру мою тебе жалко, но не настолько, чтобы помочь бескорыстно?» И вот вроде бы нейтрально сказал, без сарказма. Но моя рука сама потянулась к разделочной доске. «То есть твою сестру мне жалко. Но если оплатить решение их с мужем проблем предлагается мне... Я начинаю подозревать, что решение этих проблем нужно мне больше, чем им. И не понимаю, какого черта». «Ладно, раз уж взяла доску в руки, то сразу и вымою». Вода зашумела и ударила в раковину, а я энергично отмывала ароматы балыка с дерева. «Угу, твоя позиция ясна. Ты боишься вложиться больше, чем заинтересованная сторона», — подал голос Иван. Я вытерла доску, убрала ее в сушку, вытерла полотенцем руки, тщательно расправила его и села к Ивану за стол. «Да, боюсь», — честно признала, не отводя взгляда. «Понимаешь, с моим даром легко схлопотать комплекс мессии, начать наносить добро, причинять справедливость и пылающим мечом вершить суд. А это плохо, очень плохо». Мало того, что это верный путь к неврозу, психологическому выгоранию и смерти от истощения годам к 40-45, это еще никому и не нужно. Я, конечно, люблю деньги, но в данном случае готовность платить – это тот маркер, который помогает безошибочно определить. Да, клиенту это нужно. Всучивать помощь силой – плохая, плохая идея. «Понятно». Задумчиво протянул Сокольский и покачал босой ступней, о чем-то раздумывая. «Красивые у него, кстати, ступни. «Интересно, это не извращение — считать мужские ступни красивыми?» «Ну, что ты решил?» — поторопила я его. Он дернул углом рта. «Прости, но мне все равно не очень верится в то, что эти фокусы с предсказанием будущего — правда». Бам! Моя голова со стуком встретилась со столешницей. А потом еще два раза. Аккуратно, но с чувством. «Понятно! Понятно!» — зашипела я, устав биться головой об стол. «Вот я чуяла! Чуяла, что не нужно было тебя в постель тащить! Нужно было сразу на тебя всю твою подноготную вывалить!» «А чего ж тогда потащила?» На лице у Сокольского была смесь уязвленного самолюбия с профессиональным интересом. «С этими вопросами в 45-ю квартиру», — огрызнулась я. «Ладно, давай руку». «Правую, левую», — деловито уточнил Иван. «Да плевать, можно вообще никакую, это ни на что не влияет». Но протянутую мне ладонь все же цапнула, хотя это действительно ни на что не влияет. Погружение в рабочее состояние далось тяжело. Дар на рабочую мощность выходил неохотно. «Ну, это ожидаемо. Это от того, что мне вообще не хочется в его грязном белье рыться». Прикрыв глаза, я взглянула в «не здесь и не сейчас». «Ты родился в этом городе. Институт, армия, полиция. У тебя, кстати, хорошие карьерные перспективы. Начальство тебя явно выделяет. Недавно мог получить повышение, но сорвалось». «Чего? Как это?» «Слушай, ты сейчас офигеешь. Повышение сорвалось, потому что ты не женат». Я сфокусировала зрение на реальности и на Сокольском. «А, ты, походу, знаешь. Ладно, проехали, смотрим дальше». Я снова нырнула, хотя любопытство грызло. «Родители умерли. Не скажу точно когда, но времени прошло прилично. Родственников много, но из близких, кажется, одна сестра». «Да, это сестра. У вас с этим человеком общая кровная ветка. Девушки нет, коллеги...» «Ну, тут у тебя, конечно, до хрена веток. Я их все смотреть не буду, мне за это денег не плачено. За бесплатно я корячиться не стану. Но в целом могу сказать, что к коллегам ты относишься ровно. Фон спокойный, негативных пятен почти нет. Но и позитивных немного». Я вынырнула из рабочего состояния и с любопытством взглянула на Ивана. «Слушай, а это как? Как так может быть, чтобы у полицейского в отношениях с коллегами негативных пятен почти не было? При вашей-то профессии, которая очень по мозгам бьет. У вас там что, все святые?» Он хмыкнул, аккуратно забирая руку из моих ладоней. «Нет там святых. Святых нигде нет. Я просто адекватно оцениваю своих сослуживцев и не ожидаю от них невозможного». «Нифига себе! Вот тут я Сокольского прям зауважала. Не злиться на мудака за то, что он мудак, а просто делать на этот факт поправку – это, на мой взгляд, высший пилотаж. Отсюда уже один шаг до постижения дзена». «Слушай». Иван помялся, а потом спросил меня совсем не о том, о чем я ожидала. «А вот то, что ты пела, когда меня гипнотизировала, это что, заклинание?» И с такой неловкостью господин капитан это все выговаривал, стесняясь слов «гипноз» и «заклинание», что я не выдержала и заржала. «Нет, Ваня, это не заклинание», — заверила его, отсмеявшись. «Это была просто песня». Хотела добавить, что заклинаний не существует, но вспомнила, кто мои соседи, и воздержалась от решительных заявлений. Кто их знает, этих нелюдей? «И что, чтобы кого-то загипнотизировать, тебе нужно петь?» «Да не обязательно. Просто меня изумляет поэзия своей способностью компактной словесной формой задать такое количество ассоциаций. Очень удобно, знаешь ли. Клиент сам раскрутит ассоциативный ряд в ту сторону, где у него в данный момент наибольшее эмоциональное напряжение. Главное – удачно подобрать наиболее подходящий к ситуации текст. Еще вопросы будут? Будут. Что там за история с попыткой набить морду коту? «Чего?» – взвелась я. «Ты тоже считаешь, что я не права?» «Да он...» Эта сволочь надо мной издевалась. «Там была мышь!» «Слушай, может, я чего-то не понимаю, но ты, блин, кобру в квартире держишь. Ты ее в руки у меня на глазах брала. Что тебе какая-то мышь?» «Не трогай Татьяну. Татьяна – приличное животное. А это мышь». «Так, я понял». Иван прикрыл кулаком нижнюю часть лица, но спохватился и руку убрал. «Ну а случилось-то что?» На лестничной площадке сидела мышь. «Это тварь шерстяная». «Я про кота». «Так вот, он услышал, как я ору, прибежал, сел и...» «И молчал». «Да, конечно, молчал». «Если бы он молчал, я бы так не бесилась, но нет». Этот мерзавец принялся толкать глумливо мотивирующие речи. Вроде «Ты змея, ты не должна бояться мышей». И «Победи свой страх, иначе страх победит тебя». И интонации главное. Интонации издевательские такие. Но этого же Ивану не скажешь. И вот я стою. Под самым потолком стою, качаясь на хвосте. Во всю его длину вытянулась. Если бы могла, поджала бы свой бедный хвостик под себя и левитировала бы в воздухе. Но я не могу. Но этого же Ивану тоже не скажешь. И вот я стою, ору. А он сидит внизу, смотрит мне в глаза и... А эта тварь? Я имею в виду мышь. Посреди лестничной площадки. И, господи, Иван, ты же полицейский. Ты же должен уметь делать вид, что сочувствуешь тому, у кого берешь показания. Я делаю. То есть я сочувствую. Так, а дальше-то что? А дальше мышь убежала, а кот остался, и я разозлилась. И атаковала его с высоты своего роста. Своего настоящего роста. А он? А он схватил балык. Я, когда мышь увидела, покупки уронила. Вот он схватил и бежать. А ты? У Ивана на лице были написаны искренний азарт и желание узнать подробности произошедшего. Но что-то мне это ничуть не льстило. Я мрачно буркнула. А я догнала и отобрала. А до этого три этажа гналась за ним с шипением. «Оттай, балык!» Хотела еще ему нападать, но промазала. А жаль. Но этого я Ивану уж точно не скажу. Вдруг он любитель котиков? Зачем мне в его глазах создавать себе негативный образ? Мне с ним еще работать. Не с образом, с Иваном. Кстати, о работе. Ну, что ты решил? Слушай. Сокольский потер ладонями лицо, и я поняла. То, что он скажет, мне не понравится. Это все слишком... Слишком радикальные изменения в моей картине мира. Мне нужно подумать. Ага, ага. Знаете что, Иван Романович? Еще на этом моменте, по моему тону, упомянутый Иван Романович что-то понял и начал вставать. А катитесь-ка вы думать, нахрен из моей квартиры. Иван Романович, криво ухмыльнувшись, протиснулся мимо меня и скрылся в спальне. Носки подбирать не иначе. А я осталась бушевать на кухне. «На кой черт, спрашивается, я ему тут исповедалась? Какого ляда откровенничала, отвечала на вопросы, которые вообще не его ума дело? Пфу, вот же дура! Непрофессионально вот так вовлекаться в чужие проблемы». Сокольский собрал вещички и ушел. А я подошла к двери, запереть за ним, и зачем-то выглянула в глазок. Широкая спина капитана маячила напротив двери в 45-ю квартиру. Злодейски расхохотавшись, Мысленно, сугубо мысленно, чтобы не спугнуть назревающую дичь. Я осторожненько приоткрыла дверь и обратилась вслух. «Здравствуйте, уголовный розыск, капитан Сокольский. Я к вам по поводу вашей соседки, Червоны Никитичны Кирилловой». Бодрой скороговоркой выдал этот Фома неверующий. «Кстати, мое отчество перед соседями палить было совсем не обязательно. Оно мне четверть века возраста добавляет». «Здравствуйте». Интеллигентный голос Васи было еле слышно. «Не знаю, чем могу вам помочь». «Червона недавно здесь живет, но не думаю, что она может быть в чем-то замешана. Она производит впечатление очень законопослушного человека». «Да, я такая. Спасибо, сосед. Прости, что помяла тебе дверь». «Ага, замечательно». Все так же бодро откликнулся Иван. «Червон Никитична сказала, что я могу к вам обратиться с вопросом по поводу ментальных установок сексуального характера». «Что?» Вася, все это время старательно смотревший мимо капитана, удивился, забылся, поднял голову и посмотрел Ивану прямо в глаза. Я замерла. Вася замер. Сокольский замер тоже. Секунда, другая, третья. Капитан зашипел. Не хуже, чем я. Капитан выругался. Много лучше и забористее, чем могла бы я. Спиной вперед отступил к лестнице, видимо, опасаясь поворачиваться к Васе задом. А потом позорно сбежал. Вслед ему по ступенькам несся мой злорадный хохот. Минут через пять, отсмеявшись, успокоившись и устыдившись, я поскреблась в дверь 45-й квартиры. «Вась! Вася, не обижайся, пожалуйста. Я не со зла, а из чистой вредности. Прости, я больше так не буду». «Нет, нет, дверь не открывай. Я и так после нашей утренней встречи на капитана Сокольского оторвалась». «Вась, слушай, у меня подруга есть. Давай я вас познакомлю. Она симпатичная, характер у нее легкий. И поведение тоже не тяжелое». «Вась, ну извини меня, Вась. Так что, я подружке звоню?» «Нет». Раздалось из-за двери трагически паническое. «Я все испорчу. После того, как мы поссорились, я съел с горя килограмм мороженого. И теперь у меня пропал голос и половина обаяния». «Отлично. Раз ты не против, я звоню». «Я против. У меня ничего не выйдет. Она будет меня ненавидеть». «В смысле, не выйдет?» «Вася, я тебе точно говорю, если войдет, то 100% выйдет. Навсегда там еще никто не застрял». «Ты не понимаешь». Дверь распахнулась, и Вася печально посмотрел мне в глаза. «Вася!» — рявкнула я, зажмурившись. «Твою мать! Ну, классическая же, не рой яму другому». «Вася!» — сказала я, не открывая глаз, но уже спокойным голосом. «Не парься, все хорошо. Я как раз очень удачно привела в порядок гормональный фон. Но подруге я все равно позвоню. Подъезд надо спасать». Вернувшись к себе, набила в домовой чат негодующее сообщение. «Если Василина Никаноровна из 11-й квартиры продолжит выпускать своего питомца на самовыгул в подъезд, я начну выпускать своего». Прикрепила к сообщению фотографию Татьяны. Отправила. Созвонилась с подругой. «Владка, горгона на четверть по линии бабушки с материнской стороны, в авантюру вписалась с радостью и со словами: „Инкубов у меня еще не было“». Я в ответ уверила ее, что у этого инкуба горгон тоже еще не было. Мы еще немного поболтали, обсудили общих знакомых, ее и моих родственников, мои некупленные туфли из змеиной кожи, голубой питон Владкиного нового парикмахера. «Волшебные руки, просто волшебные, а ведь чистокровный человек». Расцеловались в динамик и расстались. В домовом чате царило веселье. Алекс. «Фото Василины вижу, а где питомец?» Василина. «Прокляну». Алекс. «Сама? А, ну это не страшно». Злорадно хихикая, я ткнула в иконку, чтобы рассмотреть бесстрашного парня поближе. «Вау! Черт его знает, кто такой этот Алекс, но если у него на Аве стоит реальное фото, то парень горяч, как полдень в Сахаре. Нет, как австралийский пожарный. Мирослава. Поддерживаю требование прекратить выгул домашних животных на крышу. Они спугивают вдохновение. Едвига. Милочка, это не вдохновение, это голуби. Музы не обгаживают карнизы. А эти две дамочки, кажется, из нашего подъезда. Про Мирославу ходили нехорошие слухи, что она поэтесса. Не знаю, почему эти слухи нехорошие, но квартирная хозяйка Алевтина Витольдовна так и сказала. И еще добавила. «Осторожнее с ней!» А вот с Едвигой мы оказались коллегами. Я как-то перекинулась с ней парой слов и с тех пор считаю, что лучше бы Алевтина Витольдовна осторожнее с ней говорила про Едвигу. По крайней мере, Татьяну Едвига вообще могла не бояться. Татьяна там по концентрации яда и рядом не проползала. Ладышев. Мой питомец готов к выпуску всегда. Девы велкам. О, этот бедняга, кажется, тоже под Васисуаиля попал. Вика. Выпущенный без присмотра питомец считается десертом. Агния. Насилием в отношении зверушек проблему не решить. Выпей сразу хозяев. Заржав, я решила, что градус моей неприязни к вампирам, пожалуй, можно понизить. Я-то в любом случае Татьяну в подъезд выпускать даже не планировала. Мало ли что она там подцепит. А вот если Вика действительно выпьет противного Мурзаила, я ей что-нибудь приятное подарю. Например, ирригатор. Зубы от шерсти очищать. Беня. Агния, так их. Нефиг выделываться. Лучше бы на асфальт новый скинулись. Копыта проваливаются по колено. Не стала набивать сатиру в ответ. А кто этот асфальт копытами подолбал? Потому что свой вброс на вентилятор я сегодня уже сделала. А хорошего понемножку. Алина. Змея супер. А можно нам немного яда для зелья? Василина. Алевтина, прими меры. Одни квартиранты варят в квартире всякую дрянь, а другая собралась натравить на милейшего, безобидного котика ядовитую змеюку. Неизвестный пользователь. Скорее, ядовитого котика на безобидную змеюку. О, не одна я так считаю. Из чистой вредности набрала ответ Алине. Червона. Я ядом не торгую, у меня лицензии нет. Приходите, налью бесплатно по-соседски. Потом пользователь Олег прислал стикер «Рука-лицо». И я подумала, что, в общем-то, я существо очень везучее. Если бы капитан Сокольский пришел сегодня минут эдак на 20 пораньше, то у моих дверей он бы застал не взбешенную ведьму Валентину Никаноровну, а голова пользователя Олега, который выговаривал мне за немотивированную агрессию в адрес пятиэтажки. Во время драки с котом я мимо кота промахнулась, а мимо несущей стены, оказывается, нет. Не знаю, что побудило странного мужика читать мне морали нагишом, но эффекта он однозначно добился. Драться со стенами я после этого 100% зареклась. В общем, хватит с меня на сегодня, пожалуй, общения с соседями. Отложив телефон, я попыталась ухнуть в ведьмака, но поняла, что он увлекает меня еще меньше, чем соседи в домовом чате. Настроение было маятным, беспокойным. И плюнув на все, а особенно на то, что на дворе ранний вечер, я легла спать. Только для того, чтобы через несколько часов проснуться с криком в темноте, в холодном поту и с панически колотящимся сердцем. Трясущимися руками нашла телефон. «Твою мать, почти час ночи!» Уронив руку с телефоном себе на грудь, мимоходом отметила, что пальцы у меня ледяные, и отмахнулась от этой мысли. «Вот же гадство! Приснится же такое!» Меня потряхивало. Желудок сжимался комом и подумывал подняться к горлу. И я, вместо того, чтобы собраться и решить, что мне делать, старалась не вывернуться наизнанку. Кое-как, взяв себя в руки, стараясь не потревожить бунтующий желудок, я подтянула себя в положение сидя. Нашарила затерявшийся в постели телефон и глубокомысленно уставилась в экран. Вот какого я не взяла у него телефон? Такого, что я не собиралась ему звонить. Я рассчитывала, что либо он денька через 2-3 сам явится, либо пошел он нафиг, мне оно не надо. А теперь мне, оказывается, надо, а его номера у меня нет. Ладно, пойдем длинным путем. Открыв список вызовов, я отлистала его до нужной даты. Вроде номер этот. Вызов. Я надеюсь, они не переводят телефон на ночь в режим «не беспокоить». А то я откровенно не сильна в ритуалистике. И мой корявый ритуал скорее меня саму доведет до истерики, чем обойдет простейшее ограничение. «Алло?» – перебил мои нетерпеливые мысли хриплый с просонок женский голос. «Екатерина, здравствуйте, это Червона, гадалка. Нет-нет, ничего не случилось. Мне нужен номер телефона вашего брата». «Моего брата? Откуда вы знаете моего брата?» «Я ясновидящая, блин!» — огрызнулась я. «Так, спокойно. Теплеева тебе ничего не должна. А что тебя среди ночи разбудили? Так прикинь, и ее тоже». Уже более спокойным тоном пояснила. «Ваш брат приходил ко мне сегодня днем, а теперь мне нужен его номер». Но Катерина в моих словах услышала что-то не то, потому что вскинулась. «Не слушайте его. Я Ваню ни о чем не просила. Да я даже рассказывать ему не хотела. Я же знаю, какой у него характер. Но он как-то сам из меня все вытянул. Но я не думала, что он к вам полезет. Я ему говорила, чтобы не смел». «Кто там, Кать?» Послышался на заднем фоне голос Андрея Теплеева. Я услышала, как Катерина в сторону ответила «неважно», видимо, прикрыв динамик. А потом уже мне, и голос ее звучал категорично и твердо. «Червона, если он вам угрожал...» «Да, конечно, он угрожал. О чем тут думать, что я Ивана не знаю?» «Словом, забудьте, что он вам наговорил. Никакого заявления не будет. У нас с мужем к вам претензий нет». Потом охнула, в трубке раздалось невнятное возмущенное «Андрей!» И вместо Катерины я услышала ее мужа. «Не смейте преследовать мою жену! Хватит, я ясно вам сказал, чтобы вы прекратили! Если не хотите проблем, оставьте Катю в покое!» «Да нужны вы мне, идиот!» Не осталась в долгу я. «Пригорели да пахнете! Век бы вашу семейку не видала!» «Телефон Сокольского мне быстро дал!» Агрессивный наезд сбил напор Теплеева. Он замолчал, а потом бросил трубку. И пока я покрывалась чешуей, доходя до крайней стадии озверения, телефон бзынькнул сообщением. «Незнакомый абонент?» «Ладно, знакомый, просто не внесенный в телефонную книгу. Прислал мне номер телефона». Если Теплеев прислал мне какой-нибудь левый контакт, он об этом пожалеет. Из каких бы соображений ни исходил. «Алло!» Кровожадные мысли пришлось отставить. Голос, ответивший на звонок, был мрачный, но правильный. В него вплетался шум движущегося автомобиля, и я, вспомнив детали своего сна, рявкнула. «Сокольский, куда ты едешь?» Я, конечно, задним умом понимала, что меня заносит на поворотах, но погасить набранный для предыдущей склоки разгон вовремя не успевала. В трубке некоторое время переваривали такое небанальное вступление. «И вам доброй ночи, Червона Никитишна. Еще раз назовешь меня по отчеству и...» «И что?» Ирония сочилась из трубки. И я подобрала упавшие поводья. «И ничего», — буркнула на остатках выхлопа. «Не обещать же ему глупости вроде. И у тебя до конца жизни вставать будет только на инкубов». Уже вполне вежливо и по-деловому продолжила. «Куда бы ты ни ехал, остановись». Сокольский хмыкнул, и я отчетливо представила, как ситуация выглядит с его стороны. Среди ночи звонит озабоченная истеричка, предъявляет невнятные претензии и чего-то требует. Стало кристально ясно, что меня сейчас пошлют. Все случится так, как случится, и мне придется как-то с этим жить. «Дим, останови». «Вань, ты чего?» «У нас не горит. Дайте мне 5 минут, парни». Слова, обращенные не ко мне, застопорили разгоняющийся маховик паники. Кажется, этот эмоциональный шторм неспроста, и пророческий сон не прошел для моей психики даром. С истинными пророчествами я раньше не сталкивалась, так что... Сюрприз, сюрприз! Я прижала телефон плечом к уху и пошла искать, куда сунула заветный бутылек с успокоительным. Кажется, в дверцу холодильника. По ту сторону телефонного разговора хлопнула дверца автомобиля, отрезая ворчание незнакомых мужиков. И Сокольский спросил. «Ну?» «Куда бы ты ни ехал, не едь туда». Снова ироничный хмык. «Червона Никитишна, вы говорите странное. Давайте вы скажете, что у вас случилось. Я поглажу вас по голове, и мы разойдемся по делам. Вы спать, а я ловить преступников». И заметьте, я предельно миролюбив, несмотря на то, как мы сегодня расстались. А как мы с ним расстались? Что не так? А, это он про Васю. Или, ну, да, не стоило ржать ему в спину. Но, учитывая, как мы расстались, он действительно предельно миролюбив. Я вздохнула. Сокольский, мужик, к которому вы едете, вооружен и будет стрелять. «Откуда информация?» – деловито уточнил Иван. И я подтвердила худшие его подозрения. «Оттуда. Вы войдете, с правой стороны будут стена и шкаф в дальнем углу. Слева будет видно распахнутую дверь на балкон и сам балкон, открытый. Ты начнешь разворачиваться влево, и в этот момент он выстрелит. Сокольский, он будет в шкафу, прямо напротив двери». Выстрелит сквозь шкаф, попадет в корпус. Я не рассмотрела, выжил ты или погиб, но... Я вспомнила сон, графичные подробности, и голос дрогнул. В общем, тебе так разворотила грудь. Я сомневаюсь, что были какие-то шансы. Иван помолчал, потом усмехнулся внезапно. «Ты же говорила, что для предсказания тебе нужно, чтобы человек был перед глазами». «Сокольский, не путай, пожалуйста, предсказание и истинное пророчество. Между ними разница примерно как между адвокатом и прокурором. Вроде оба юристы, но первого можно нанять, а второй действует, исходя из собственных соображений». «Ну, не совсем так. Но для человека сугубо гражданского ты неплохо уловила суть». Судя по голосу, Иван улыбнулся. А судя по улыбке, нарисованная мной картина его не очень-то впечатлила. «Господи боже, да за что ж ты свалился на мою голову, дундук упертый, баран твердолобый? Чтоб тебя...» «Ой, не надо, не надо, чтоб...» И с этой мыслью решительно открыла холодильник. Умиротворяющий эликсир действительно оказался в дверце. А баран и дундук тем временем бодрым и противным официальным голосом объявил. «Спасибо за предупреждение, Червона Никитична. Я принял вашу информацию к сведению». «Сокольский!» Я открутила пробку и нацедила в чайную ложку темной пахучей жидкости. Глотнула, скривилась и выдохнула. «Я же просила! Оставь в покое мое отчество!» «Ладно, договорились», — неожиданно легко согласился он. «Ложись спать. Все будет хорошо. Пока». Он прервал соединение, и я поняла, что все. Я сделала, что могла. Дальше долбиться в эту стену бесполезно. Так, аптекарь вроде бы говорил, что чайную ложку эликсира нужно разводить в стакане воды. С ненавистью взглянув на телефон, я пихнула его на стол и, открыв кухонный кран, полакала прямо из-под крана. Как в детстве, когда тонкости вроде фильтрования и кипячения воды горожанами были далеки и недоступны моему деревенскому пониманию. Скривилась от противного привкуса на языке и закрыла кран. Будем считать, стакан воды я выпила. На глаза попалась инструкция к успокоительному, и я зачем-то развернула ее, бездумно пробежала глазами. Взгляд зацепился за раздел «Возможные побочные эффекты». «Что? Что? Возможно, отрастание щупалец?» «Так. Так». Я вдохнула, выдохнула, прикидывая, куда бежать и что делать. Но, кажется, успокоительное уже начало действовать, потому что я плюнула на все и пошла спать. А со щупальцами, если отрастут, завтра решу, что делать.